Внутри горел свет. Делорм заметила это, как только вошла. Занавески не были раздвинуты, из огромного панорамного окна открывался вид на озеро Неписинг, темно-серое нечто, над которым сеялся косой дождь. В квартире царил уютный беспорядок. Мебель была новая, так называемого сельского стиля. Делорм видела такую главным образом в каталогах. Пестрый шерстяной плед кучей лежал на краю дивана. На журнальном столике громоздились стопки видеокассет. Из переполненной корзины высовывали журналы «Нью-Йоркер», «Маклинс», «Scientific American». Книжные полки были забиты главным образом триллерами в бумажных обложках. Их явно заталкивали сюда, как придется. Повсюду попадались наполовину пустые кофейные чашки и бокалы с вином. И вообще везде были неподходящие предметы. Утюг на журнальном столике, ракетка для сквоша на обеденном столе, на спинке кресла висел бюстгальтер. «Не сказать, чтобы она была таким уж фанатиком порядка», — подумала Делорм. Впрочем, важнее всего было другое. Никаких сломанных вещей или перевернутой мебели, никаких следов борьбы. Она медленно обходила гостиную, держа руки в карманах, чтобы ни к чему случайно не прикоснуться. У журнального столика она задержалась. С обложки кассеты на нее смотрел Мел Гибсон. Фильм «Теория заговора». На диване валялись два пульта от телевизора и от видеомагнитофона. Экран телевизора был темным, но индикатор питания горел. На столе стояла тарелка с печеньем, с двумя печеньями, если быть точным. Рядом с тарелкой Делорм увидела почти полную кружку чая. В раковине на кухне громоздилась гора сковородок и тарелок. Делорм подняла крышку небольшого коричневого чайника, тот был наполовину пуст. Здесь же лежал пакет с печеньем Pepperidge Farm. Верхнего ряда, содержащего четыре печенья, не было. Делорм и сама была приверженцем такого ритуала. Видео, стакан молока, тарелочка печенья — все это отлично успокаивающее. Скорее всего, доктора прервали как раз на середине трапезы. Кто? Пациент? Родственник? Приятель? Вы в последние дни видели в здании каких-нибудь незнакомых людей? Никого. Все было как обычно. То есть не то, чтобы я следила. Если честно, я совершенно нелюбопытна. И потом, мои комнаты в самой середине дома. Из окна не видно ни подъезда, ни стоянки машин. Кто обычно приходил к доктору Кейтс? Миссис Лефебр чихнула и промокнула глаза платком. Не могу вам сказать. Она здесь живет всего несколько месяцев. Платит вовремя, ни на что не жалуется. А больше меня ничто не интересует. Поймите меня правильно. Я забочусь о жильцах. Но обычно я лучше знаю тех, кто живет на моем этаже. Случайно встречаюсь с ними, когда они забирают почту. Ну и так далее. Вы вообще хотя бы один раз видели ее с кем-нибудь? Однажды к ней приезжали родители, и раза два я ее видела с какой-то рыжей женщиной. Небольшого роста? Ярко-голубые глаза? Кажется, да. Видимо, доктор Перри. А с мужчиной вы никогда ее не видели? Да-да, теперь припоминаю. Не очень высокий, короткая стрижка, очень вежливый. Придержал мне дверь. Помню, я подумала, милочка, тебе бы за него замуж. Она очень славная. Не знаю, почему у нее нет молодого человека. Но, конечно, доктора всегда так загружены работой. Делорм перешла в спальню. На тумбочке стоял телефон. На автоответчике мигала красная цифра 4, число пришедших сообщений. Делорм кончиком шариковой ручки нажала на кнопку «Прослушать». Хриплый электронный голос объявил, что первое сообщение поступило сегодня в 10:15 утра. Затем раздался голос доктора Перри. Она интересовалась, где Уинтер, и не забыла ли она о том, что ей надо на операцию. Второе послание тоже от доктора Перри. Третье от женщины по имени Мелисса, видимо, от ассистентки доктора Кейтс. Она спрашивала, где доктор, и говорила, что в приемной полно пациентов. Четвертое сообщение тоже было от Мелиссы. Делорм нажала на другую кнопку, чтобы послушать старые сообщения. Даты и время указаны не были. Голос молодого мужчины. Уинтер, это я. Извини, что так вел себя вчера. Просто я был ужасно расстроен. Мне надо тебя видеть. Я не могу так жить месяцами. Я не ты. Хуже всего в выходные. Пожалуйста, позвони. Господи, я говорю так, словно что-то выпрашиваю. Пожалуйста, позвони. Я тебя люблю. Следующее послание, тот же голос. Я знаю, что ты дома, Уинтер. Я знаю, что ты фильтруешь звонки. Почему бы тебе просто не перезвонить мне? Иногда мне за день приходит по 20-30 звонков. Многие вообще от незнакомых людей. И я всегда всем перезваниваю. Ты обращаешься со мной хуже, чем если бы я был незнакомым человеком. Я бы никогда не стал обращаться с кем-то так, как ты обращаешься со мной. Третье сообщение. Теперь в голосе прорывается отчаяние. Я не знаю, что сказать, Уинтер. Я просто с ума схожу. Да, я теряю рассудок. Я не знаю, что делать. Я не могу есть, не могу думать. Я даже дышу с трудом. Вот что ты со мной делаешь. Я не знаю, что сказать. Пожалуйста, позвони мне. Позвони мне на мобильный.